Они расположились компактной, хорошо организованной группой практически напротив нас. Расслабленные позы у них создавали разительный, почти вызывающий контраст с видимой напряженностью и настороженностью всех остальных делегаций. Мне почти сразу стало понятно, кто именно напал на Хаксура. А вот зачем, этот вопрос оставался открытым. Хотя Хаксур из бывших флотских, и он наверняка пиратов не любил, как и я, но пираты напали на него, а не он на них. Видимо, между ними давняя нелюбовь, решил я для себя. За большим столом в центре зала расположился варлок, его массивная, внушительная фигура резко выделялась среди других представителей кланов. Глазами опытного хищника он постоянно поглядывал в нашу сторону, то изучая тяжелым взглядом на нас двоих, то переводя взгляд на других представителей клана Зиталар. В его тяжелом, пронзительном взгляде отчетливо читались плохо скрываемая неприязнь и какое-то зловещее ожидание грядущих событий. Представители местной службы безопасности заняли официальное место вдоль стен зала, старательно стараясь держаться в глубокой тени и не привлекать к себе лишнего, ненужного внимания. Корен Блейк, начальник безопасности станции, расположился рядом с роскошным троном барона, его каменное лицо было непроницаемым, но натренированным глазом заметил, как он периодически обменивается быстрыми, многозначительными взглядами с двумя разумными, расположившимися в противоположных частях зала. Представители имперских контрразведок Аратанской и Аварской были легко узнаваемы для опытного глаза, несмотря на все их старательные попытки замаскироваться под обычных, ничем не примечательных специалистов, консультантов. Мужчина лет 50 и женщина средних лет с короткими седыми волосами, оба в строгих, баснословно дорогих костюмах темных тонов, с внимательными, холодными глазами и характерной военной выправкой, которую невозможно скрыть никакой одеждой. Они сидели по разные стороны просторного зала и периодически бросали друг на друга тяжелые взгляды, полные плохо скрываемой взаимной враждебности и соперничества. Мне казалось, что время от времени их пристальное, изучающее внимание переключалось на нас с Дарсом, и физически чувствовал, как их холодные взгляды буквально прожигают нашу защитную броню. Дарс тихо произнес через внутреннюю зашифрованную связь, старательно стараясь не шевелить губами, видишь наших пылких поклонников в разных частях зала. «Довольно трудно этих клоунов не заметить среди толпы», — мрачным и хмуро голосом ответил он. «Порой они пристально смотрят на нас, словно голодные волки на беззащитную, одинокую овечку. Держись как можно ближе к запасным выходам, которые мы тщательно обнаружили при разведке, предупредил я, если что-то пойдет совсем не так, нам придется очень быстро эвакуироваться отсюда». Барон Хиндж IV, внушительный мужчина, медленно и торжественно поднялся на трибуну со своего роскошного места за главным столом. Он был облачен в парадную церемониальную форму правителя баронства, роскошный темно-синий костюм с золотыми нашивками, множеством орденов и наград, которые ослепительно поблескивали в ярком свете зала. Выглядел он солидно и представительно, но с наблюдательностью у меня всегда все было хорошо, я заметил едва уловимое напряжение в его движениях и неслышимых для нас приказов, что он отдавал своим подчиненным по пути на трибуну. Глубоко уважаемые представители всех прославленных кланов, начал он громким, уверенным голосом, который благодаря превосходной системе звукового усиления разносился по всему огромному залу, достигая каждого отдаленного уголка, позвольте от всего сердца приветствовать вас на ежегодном совете кланов нашего процветающего баронства Хиндж. Для меня является честью и привилегией лично приветствовать столь уважаемых, влиятельных гостей на нашей гостеприимной станции. Барон сделал театральную, эффектную паузу, медленно и внимательно окидывая проницательным взглядом всех торжественно собравшихся в зале. Видимо, ожидая аплодисментов, но их не прозвучало. Тогда он продолжил, за прошедший плодотворный год наше процветающее баронство достигло поистине значительных и впечатляющих успехов во всех сферах деятельности, продолжил он с гордостью. Торговые обороты выросли на 30%, мы открыли 20 новых, перспективных торговых маршрутов, нами подписаны исключительно выгодные долгосрочные контракты с крупнейшими межгалактическими корпорациями. Все это стало возможным исключительно благодаря нашему плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. Он вновь сделал паузу. В зале раздались вежливые, но заметно сдержанные аплодисменты, однако я заметил, что многие представители кланов хлопали весьма прохладно и без особого энтузиазма, некоторые даже с плохо скрываемой неохотой и скептицизмом. Сегодня нам предстоит конструктивно обсудить амбициозные планы на будущий год, справедливое распределение сфер влияния между кланами и новые многообещающие возможности для взаимовыгодного партнерства, продолжил барон, его голос звучал уверенно. Искренне надеюсь, что наши предстоящие переговоры пройдут в духе взаимного уважения, понимания и конструктивного сотрудничества. Когда барон закончил свою пышную, торжественную речь и величественно вернулся обратно в свое роскошное кресло, наступила долгожданная очередь официальных выступлений представителей кланов. Первым решительно поднялся наш знакомый Корвак Хаксур, закаленный в многочисленных боях старый военный с седыми волосами, но сейчас он был другим. Выглядел он мрачно и одновременно решительно, словно человек, который уже принял окончательное решение и готов идти до самого конца. Его флотская форма была безупречной и отглаженной до идеала, но лицо изрезали глубокие морщины. Глубоко уважаемые коллеги, начал он суровым, хрипловатым голосом, в котором звучали металлические нотки едва сдерживаемой ярости, вынужден начать это торжественное собрание не с приятного обсуждения прибылей и перспектив, а с болезненного вопроса справедливости и неминуемого возмездия. Зал мгновенно затих, словно все присутствующие одновременно затаили дыхание. Все прекрасно понимали, что сейчас произойдет что-то крайне важное и судьбоносное. Три дня назад здесь, на этой самой станции, был хладнокровно убит мой единственный сын и наследник, Дейкур Хаксур, продолжил Корвак, и его голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций и кипящего гнева. Он был жестоко убит вместе с четырьмя моими лучшими, преданными парнями, во время якобы мирных переговоров в техническом секторе станции. Хаксур резко, словно выстрелом, повернулся к столу, где с демонстративным спокойствием сидели пираты Варлока. И я открыто, перед лицом всех собравшихся, обвиняю в этом подлом убийстве Варлока и всю его банду кровожадных головорезов. Зал буквально взорвался громкими возгласами удивления, возмущения и сочувствия. В ответ Варлок медленно с демонстративным спокойствием поднялся со своего места.